распятый на стене путами, весь в шрамах, седой, измученный и страшно постаревший. Причем темница оказалась не просто местом содержания заключенного, но еще и коварной технической ловушкой, созданной для поимки торговцев. Естественно, что во время первого визита спасти узника не представилось ни малейшей возможности, а на второй прыжок рискнуть здравый рассудок не позволял. Дмитрию удалось вырваться оттуда с явным трудом, как он сам заявил с кислой миной супруге. Встреча оказалась слишком горячей, чуть не затискали, но бывший агент по спецоперациям сразу поняла, что любимый многого не договаривает. Косвенно поинтересовалась у разных лиц, собрала информацию, проанализировала данные и поняла, что муж отсутствовал долго еще и по причине интенсивного излечения, последовавшего сразу после визита к папе. То есть ему досталось очень сильно, и похоже, что спасся он из неведомой каталажки буквально чудом. Трудно было понять, откуда и как доходили эмоциональные ощущения от отца к сыну, утверждающие, что у того все хорошо и он всем доволен. Наверное, его вообще должны были зверски убить или казнить изощренно, но, оставив в живых, в виде приманки, даровали огромное счастье. Иных предположений на данную тему пока не существовало, разве что самые крайние. Петр Васильевич Светозаров, оголтелый преступник, которому правосудие попросту воздало по заслугам. Он с этим смирился, принял свой крест и теперь проходит путь покаяния и очищения от греховности. Но факт оставался фактом, родной человек находится в мучениях. Отправляться при таких обстоятельствах в свадебное путешествие – кощунственно. Сама Александра, оставшаяся рано сиротой и выросшая в детдоме, особо остро ощущала нехватку родных и близких по крови людей, так что понимала мужа прекрасно и старалась помалкивать, просто ждать. Но время от времени сожаления с ее стороны, которые смело можно было расценить как укоры, все-таки проскакивали. Причем укоры определенного плана. «Если ты сам не можешь справиться с освобождением отца, я готова отправиться с тобой, вместе мы горы свернем». И видно было, что подобного вместе Светозаров опасается больше всего. А что я, по-твоему, делаю? Только и пытаюсь понять, какими конкретно силами могу располагать во время сверхдальнего прыжка. Особенно если возьму с собой тебя, подвесив на спину вместо ускорителя. Хе-хе, далеко ли я с такой сладкой, желанной, но в то же время излишней помощницей доберусь? Но ты же там грозился разнести все к чертовой бабушке, напомнила супруга о первых, самых горячих пожеланиях мужа. Почему отказался от своей идеи? Имелась такая задумка, пришедшая обозленному торговцу в голову почти сразу. Сделать второй прыжок, прихватив с собой 4 кристалла накопителя. 2 используются при создании щита невиданной мощи, которым можно прикрыть как себя, так и узника, а 1 используется для высвобождения энергии. 4-го хватит на запас при любых неблагоприятных обстоятельствах. При использовании 1-го получается почти ядерный взрыв, но без радиоактивной зараженности. Этого достаточно, чтобы уничтожить цитадель любого масштаба и прочности вместе со всеми тюремщиками. Причем непосредственно с кристаллами в последние дни вообще никаких проблем не наблюдалось. Бригада разумных кальмаров из цивилизации пронзающих камень поставила добычу дефицитного во всех мирах материала на поток, и уже сейчас свирепая долина могла считаться государством с самым мощным в обозримых вселенных арсеналом. Потому и отказался, что права не имею уничтожать всех, кто вокруг отца находится, скривился Дмитрий. И все мне это твердят, вдруг вокруг невиновные, а то и вообще те, кого, наоборот, защитить следует от несправедливости, зла и насилия. И Крофа мне тут же десяток примеров привел неадекватности правильного восприятия действительности, в том числе и про случай с ледовой владычицей. А ведь люди погибли, когда она решительно рвалась спасать свою родную мать из жуткого якобы концлагеря. Помнишь, графиня помнила, сама успела поучаствовать в тех событиях. Подавляющее большинство торговцев оказались живы, они уничтожены в войне, как считалось прежде, но проживали они все в замкнутом мире грез, где умения аннулировались и откуда вездесущим прыгунам не было выхода. Причина ограничения свободы, возможная гибель всех вселенных в случае неудачного столкновения торговцев в подпространстве между мирами. Лишь Леда этого не знала и что только не вытворяла на пути к спасению женщины, давшей ей жизнь. Зато когда ее мать Наталья Кох оказалась практически на свободе и показала, насколько она цинична, несправедливо по отношению к иным людям, дочь немедленно отмежевалась от родной матери и в данный момент даже не желает поддерживать с ней никаких отношений. Парадокс отношений, не выдержавший испытания противоречивой реальностью. Вот граф Дин шахматный свирепый и опасался как раз подобного противоречия. Он пытался отыскать иные пути к своему отцу, выяснить причину его заточения, а уже потом действовать со спокойной душой или совестью. Для этого он часто, раз 6, если не 8 в день, замирал минут на 5, концентрировался и пытался уловить эмоциональный фон родного человека. Петр Васильевич в первые дни после визита находился в крайнем переживании, противоречивых эмоциях и даже хандре, но потом вновь успокоился и, похоже, что с надеждой и оптимизмом смотрел в будущее. Мало того, несколько раз Дмитрий явственно ощутил, что узник довольно бурно получает сексуальное удовольствие. Причем не какое-то там извращенное и неуместное, а с двумя красотками более чем сногсшибательной наружности, если удалось правильно интерпретировать эмоции. Что это, и как это понимать? Именно это ощущение еще больше запутало картину восприятия обстановки вокруг узника. Если заключенный в тюрьме, то какие могут быть рядом с ним красотки? Да еще и регулярно, тут подсказку или совет никто торговцу дать не мог, только руками разводили, в том числе и супруга, о чем он ей напомнил чуть ли не сразу после фразы о ледовой владычице. Вот как там уничтожать все живое по всей округе, если совсем рядом весьма приятные для отца пасси, понятия не имею, пожала приунывшая графиня плечиками. Может, они его заставляют, или насилуют, ха. Как ты себя представляешь этот процесс? Развеселился молодожен. Извини, дорогая, но это нонсенс. Если я на тебя зол или рассержен, то даже ты не сможешь меня, как пикантно выражаешься, изнасиловать. Александра на такое заявление возмутилась. Ао, как же ты самонадеян. К тому же явно не осознаешь моего к тебе отношения. При желании с моей стороны ты будешь меня проклинать словами, но делать то, что я захочу, и получать наивысшие удовольствия. Не смеши меня, давай на спор. С загоревшимися глазами Саша крепко ухватилась за мужа, чтобы он не ускользнул. Я устраиваю скандал, ты на меня сердишься, а я тебя сразу же насилую. А, Светозаров сделал вид, что испугался. Ты что творишь? Хочешь, чтобы мне начали нравиться скандалы? Жена расслабилась и отцепилась от его сюртука только после парочки длительных поцелуев. И нашла что сравнивать. Меня, молодого кипучего самца, и уже человека в летах, явно потрепанного временем и невзгодами на чужбине. Ты бы только видела, насколько он смотрелся исхудавшим, можно сказать, заморышем. Какой в его состоянии вообще секс возможен? После чего графская чета лишь переглянулась между собой и недоуменно пожала плечами. Молодым никогда не понять своих родителей, которые не просто хотят чувственных наслаждений, но чаще всего и могут намного больше в любовном плане, разбираются намного лучше в глубине пусть и фривольных взаимоотношений, чем их наивные детки. Затем и перерыв закончился, заставив главную звезду ведущихся экспериментов вернуться к прежним, весьма кропотливым и утомительным опытам. Глава 9. Дальние прорывы. Порой открытия сваливаются на голову ученым случайно. То же яблоко у Ньютона вспомнить или мокрого Архимеда, орущего Эврика. Но даже эти открытия чаще всего являются продуктом длительного, предварительного размышления, итогом усиленного поиска ответов на те или иные вопросы. И правильно говорится, что только ищущие познают суть, только идущие осилят дорогу, только настойчивому откроется истина. Так и в процессе изучения дуализации победили скорее настойчивость, желание приложить все силы и знания для общего дела и, конечно же, дружная, совместная работа. Не умаляя гениальности магической сущности, придумавшей себе имя Эльвира Усбурн Дмитриевич Свирепый Шахматный Первый, нельзя было утверждать, что все открытие принадлежит именно ему. Слишком многие обитатели замка сделали решающий вклад в доведение идеи до практической пользы. Так, например, один из самых молодых арчевилов, целитель третьего уровня, вникнув в суть экспериментов, невинно поинтересовался, а почему вы только взгляд графини пытаетесь возле каштана отыскать? Раз нечто передается или нечто от нее там присутствует, то это может быть что угодно, начиная от слуха, голоса, обоняния и заканчивая вкусом. Давайте попробуем, это как? Сразу же отыскался скептик, девушка старшего курса, без которого нормальная научная работа невозможна. Насыпать на каштан соли или перца и спросить ее сиятельство, что она у себя на языке почувствует, и такое надо изведать, настаивал малец. Но для начала пусть она попробует что-то шептать, четко представляя знакомый ей каштан. А мы там его, в другой комнате, чуть отодвинем в сторону и постараемся прислушаться к нужной точке пространства. Коллектив работал так, что смеху, скепсису или подначкам предпочитали простое правило. Есть возможность – сделай, опробуй, проверь, и лишь когда не получится, смейся себе на здоровье над самим собой. Ну да, кто ж над собой станет смеяться, после того как возился, пыхтел и усердствовал. Потому и старались вначале сделать, а уж потом выдвигать следующие идеи. Вот и провели проверку, а потом ожесточенно заспорили над ее результатами. Так как странная связь графини с молодящим плодом пополнилась еще и перемещением звуков. Правда, только в одну сторону, но все равно потрясающий факт. Причем факт, никак не подтверждаемый ни единым имеющимся прибором. Звук проходил куда надо, но канала передачи не существовало. Иначе говоря, получалась реальная телепортация именно звука. А ведь юный Арчевилл упоминал в своей идее еще про запах и вкус. Значит, нормальная, научная деятельность только начала разворачиваться. Тот же Иль, все еще не могущий облечь в формулировки собственную дуализацию, выражавшуюся в создании пока только твердого предмета небольшой величины, не мог никак понять тонкости перемещения звука. Поэтому резко снизил свое хвастовство перед старшей сестрой, задумался и уже не корчил из себя гения. Ну а Светозаров, как ни был занят и как ни бился в попытках вырваться из нехватки времени, все-таки решил выкроить четверть часа и наведаться к Крафе. Все-таки открытие получалось слишком важное, чтобы не поставить союзника о нем в известность. Если уж Гегемон, владыка 46 миров, со своими научными институтами подключится к решению данного вопроса, результат в любом случае появится намного быстрее. Единственное, что не удалось обойтись без короткого, но ожесточенного спора. Сам решил в мир Крафы смотаться, строго накинулась Саша на супруга. Делаем перерыв, и ты отправишься со мной. Но я не могу, через минуту многоступенчатый, сложный эксперимент. Тогда я тебя не пойму, чего тут понимать, не вздумай там долго задерживаться. Да я только пару слов Крафе скажу или передам ему суть в кратком сообщении. Ну да, а там и мама твоя окажется с младенцем, с ней ведь не поболтать, обидеть кровно. Затем тебе надо хоть парочку минут уделить и самому ребенку. Брат все-таки родной. Хорошо, что Александру позвали к началу проводящегося опыта, и облегченно вздохнувший Дмитрий умчался в приемную комнату, а там и в мир постельный, столицу империи трибуна решающего, высшего протектора ожерелья 46 миров. И уже в который раз подивился предвидению своей супруги. Не успел выйти из зала в коридор дворца, как увидел спешащую ему навстречу императрицу Анастасию, а за ней следом бежали две нянечки, везущие в коляске и самого младенца. Димочка, мать издалека стала поднимать руки для объятий. Это я феноменально разобралась в здешней сигнализации и сердцем почувствовала именно твое прибытие. Как я рада тебя видеть. Обнялись, поцеловались, обмениваясь короткими вопросами о разных мелочах, но Светозаров постоянно держал в уме свое обещание вернуться домой не позднее, чем через 15 минут. Поэтому сразу начал брать быка за рога. «Ма, я буквально на минутку, у нас там настоящий научный аврал, в котором приходится в главной роли участвовать Сашеньке. И срочно, очень срочно нам в помощь нужен Крафа. Он в замке?» Глаза матери моментально прищурились в недовольстве. «Увы, мой свекр делает все возможное и невозможное, чтобы вот уже как сутки не попадаться мне лишний раз на глаза. Понятия не имею, где его черти носит, но он еще 5 часов назад обещал вскоре перебросить меня с ребенком домой. И вот представь себе мое положение. Не знаю, что делать, и вся в полном расстройстве. Перестань, он же занятый человек», — попытался успокоить императрицу Дмитрий, но, заметив странно заблестевший взгляд, не постеснялся чуть повысить голос. «И что ты занятый человек, никто спорить не собирается, но учитывай, что он мой союзник и нужен целым и без сотрясения мозга. Поэтому, раз его нет, передашь ему на словах по поводу важного открытия следующее. Да плевать я хотела на него и на какие-то там открытия», — вспылила императрица фиолетового наваждения. «Мне срочно надо домой, и если твоего дружка рядом нет, значит, ты меня отправишь немедленно». Торговец моментально понял, что быстрее и проще будет исполнить просьбу, чем доказывать, насколько ты занят и как у тебя мало времени. «Хорошо, отправляемся безотлагательно. Вот спасибо». Мать сделала вид, что расслабилась, прильнула к плечу сына, но сдвигаться с места не спешила. «Сейчас только вещи малыша донесут отставшие нянечки. И ты только посмотри, как твой братик мило выглядит. Ути-пути, моя прелесть». Чуть ли не силой она заставила своего старшего сына склониться над коляской. Говорить она не переставала, перескакивая с одной темы на другую. «Представляю, как на меня Гривин набросится за опоздание. Ну, может, хоть при тебе не осмелится на меня кричать. Как там Леночка? Уже известна точная дата ее свадьбы с этим немцем, как его, Куртом. И что там про отца твоего слышно? Понятно, что своего нынешнего супруга, императора Гривина Эйзенбера, она совершенно не боялась. Скорее, наоборот, дело обстояло так, что жалеть ее в этом плане не стоило. Про Леночку, свою сестру, Дмитрий и сам толком у жены расспросить не успел. А вот по поводу отца решил матери с некоторой ревностью подпортить настроение. Пока так и томится в узилище, и риск его освобождения огромен как для меня, так и для него самого. Но я что хотел спросить? Он приобнял мать за плечи и отвел в сторону зала для прибытия, чтобы чужие уши не слушали семейные дрязги. Насколько я помню, отец был человеком средней, так сказать, ревнивости. Но вот когда он вернется и выставит тебе определенные претензии, как ты станешь на них реагировать? Анастасия Ивановна нервно фыркнула, вроде даже как рассердилась на сына, но, взглянув в его требовательные глаза, тут же сникла, губы ее дрогнули, и она чуть ли не со всхлипом призналась. «Ох, Димочка, не трави душу. Сама ночами не сплю, все представляю нашу встречу и пытаюсь угадать, что он мне скажет. Петр и в самом деле не страдал чрезмерной ревностью ко мне, но любил сильно и вправе потребовать от меня очень многого, невзирая при этом ни на давность событий, ни на сложившиеся обстоятельства. А мне ему в ответ и оправдаться будет нечем. Слишком быстро я потеряла веру в то, что смогу вернуться домой, на землю, и слишком быстро поверила в то, что останусь в мире фиолетового наваждения навсегда. И ты меня, родной, прости, уж не чаяла и с тобой встретиться, и с Леночкой. И совсем неожиданно надменная, суровая императрица превратилась в слабую, растерянную женщину. Слезы так и полились ручьями из глаз, и хорошо, что здоровенный сын загораживал своей фигурой мать от посторонних. Он и сам растерялся от такого проявления эмоций, укоряя себя за несдержанность и отсутствие деликатности. Вместо толковых слов поддержки сам перешел на несвязное бормотание. «Да ведь все хорошо, мы ведь нашлись, и отца вытащим, да и он не зверь, все поймет». Мелькнула мысль сказать, что не монашествует папа даже в узилище, но вовремя сдержал язык за зубами. «Все устроится, все образуется наилучшим способом, так что успокойся и постарайся выяснить у нянечек, где там остальные с вещами малыша носятся». Упоминание о посторонних тотчас вернуло императрицу в норму. Слезы высохли, словно их и не бывало, спина распрямилась, подбородок задрался, а два быстрых движения по щекам, вынутые из кармана массажной губкой производства Крафаэнд научный потенциал 46 миров, сразу устранили малейшие напоминания о неуместных в данном месте эмоциях. А в раздавшемся голосе даже неуместной дрожи или хрипотцы не чувствовалось. «Яна, сбегай поторопи остальных, нам некогда». Одна из нянечек сорвалась с места и умчалась по коридору с такой скоростью, словно она не за детьми училась ухаживать, а всю жизнь тренировалась стать олимпийской чемпионкой по бегу на любые дистанции. Но все равно прошло еще не менее 10 минут, пока вокруг императрицы не собрались все остальные нянечки со всем необходимым скарбом и вещами, которые, как оказалось, только и принадлежали малышу. Но как раз к тому моменту в сопровождении нескольких придворных явилась хозяйка здешнего мира постельной. Моложавая Кассиофея выглядела великолепно, и никто бы, увидев ее впервые, не сказал, что она – мать 14 детей. Зато сам факт ее прибытия к залу отправлений мог считаться как положительным, так и отрицательным. Плохо, потому что пришлось с ней расшаркиваться под строгими взглядами придворных, выполняя должный ритуал приветствий, поклонов, восторженных восклицаний и обязательных вопросов. Пусть и не официальный визит союзника в данный мир, но и так просто его отпустить и не поговорить императрица Кассиофея не имела права. Потому, еще 10 минут долой. Что ушло в позитив такой встречи, так это поведанные супруги Крафы последние новости, суть самого открытия и переданная просьба трибуну решающему срочно наведаться в мир зелени. Дескать, его личное присутствие крайне необходимо для наладки более тесного сотрудничества в новом направлении магической науки. Благо еще, что хозяйка дворца была не только замечательной матерью или мудрой правительницей, а и человеком весьма широких научных и магических познаний, так что схватывала самое главное с полуслова. То есть в результате такого разговора можно было уже сюда и не возвращаться после переноса матери в ее мир фиолетового наваждения. Только вся компания стала входить в зал прибытия, как туда явился и сам Гегемон. Точнее не сам, а в компании с двумя десятками задымленных, закопченных, солидно помятых, измочаленных вояк в легких, сейчас уже раскрытых в режим вольно скафандрах. Командир среди них выглядел почище и посвежее, но в любом случае его внешний вид совершенно не соответствовал каким-то там встречам на высоком уровне и уж тем более продолжительным беседам. Крафа никак не собирался встретить вместе прибытия супругу с придворными, невестку с внуком и в придачу к ним своего союзника и коллегу по цивилизации торговцев. Вдобавок ко всему он был зол или, скорее всего, разгорячен недавним боем, а потому не стал деликатничать с теми, кого увидел. Почему толпы посторонних находятся в зале прибытия? Я ведь запретил здесь и в прилегающих коридорах находиться любому. Придворные ринулись прочь, словно их пригрозили расстрелять на месте. Нянечки присели от страха, но не сбежали, сгруппировались за спинами своей императрицы Анастасии и ее сына. Ну а Кассиофея ровным, спокойным тоном дала объяснение. Дорогой, никакого нарушения не было. Мы просто провожаем Настеньку, которую твой друг Дмитрий согласился доставить к ее супругу Гривину, твоему сыну. Пока она говорила, воины колонной по одному, трусцой покинули помещение. Они двигались слишком тихо и совсем не по-солдатски, на цыпочках. Постепенно Крафа стал отходить от горячки боя. А чего это Настенька так торопится? Не хочет с нами поужинать? Видно было, что упомянутая невестка очень недовольна уменьшительным именем Настенька и уже вовсю использует свою личную магию подавления воли собеседников. Я обещала мужу явиться еще 6 часов назад, и он будет весьма недоволен своим папочкой, который саботировал своевременную доставку меня и своего собственного внука. Предвижу, что в дальнейшем Гривен мне вообще запретит посещение этого мира, опасаясь за мою целостность и более не надеясь на своевременное возвращение. Увы, не на тех нарвалась, некому тут было подавлять волю, разве что бедные нянечки присели еще ниже. Ну а Крафа, хоть чаще старался не сталкиваться характерами с невесткой, на этот раз еще и съязвить не постеснялся. Да, мой сын такой, крутой мужик, если рассердится, то жену за опоздание и побить может, если вообще из дому не выгнать. Только непонятно было, в адрес кого он больше язвил, скорее всего, все-таки на сына грешил. Потому что тот неожиданно на 170-м году своей жизни и на 130-м своего императорского правления вдруг оказался подкаблучником. Нынешняя супруга была по счету не первая у Гривина, но командовала им и вертела так, как не умудрялись это делать все прежние жены, вместе взятые. Вот этот факт больше всего и раздражал трибуна решающего, одного из старейших торговцев и правителя 46 миров. Вот он изредка и позволял себе ерничать на эту тему. И сейчас, заметив осуждающий взгляд супруги и уже мечущей молнии Анастасии, постарался резко сменить тему разговора. Пожимая руку союзнику, поинтересовался: «А тебя каким ветром занесло, или случилось что-то?» Пришлось и ему сжато пересказывать причины своего прибытия, согласовывать предстоящие действия, а потом еще и отвечать на кучу уточняющих вопросов. А время-то тикало, обещанные сроки давно прошли, и он уже прекрасно понимал раздражение стоящей рядом матери, поэтому решительно завершил разговор. «Извини, мне пора срочно возвращаться. Надеюсь, что ты и сам мою мать и брата доставишь куда надо. До встречи». Только Крафа протянутой руки не принял. Сделав шаг назад, он церемонно расставил руки и признался: «Увы, я совершенно пуст. Ребят из последнего боя вытянул на крохах последних силенок. Так что вначале надо хотя бы за кристаллами-накопителями сбегать, в порядок себя привести, ну и пару травм залечить. Попал под удар взрывной волны неудачно, вот у меня левую ключицу и выбило, да 2 ребра сломано». И гостю стало ясно, что придется самому лишний прыжок делать. Но и не поинтересоваться у коллеги, с кем это он так резво воевал, казалось невежливым. «Где это ты очередную хунту менял?» Наоборот, защищал законное правительство. В мире Грозть в кои веки образовалась нормальная республика с человеческими законами, так и на нее соседские корольки обозлились. Собрали армию и объединенными силами двинулись грабить и убивать. Пришлось мне с 2 отделениями наведаться в их ставку да выжечь напрочь собравшуюся там заразу. Оставшимся воякам приказал разбегаться по домам и больше никогда не нападать на республику. А без выжигания никак не получалось, с сочувствием скривился Дмитрий. Никак, замотался, упустил момент, а когда кинулся разбираться, только и осталось, что возвращаться за подмогой. Ну и можно подумать, ты сам не разрываешься на все стороны, крыть было нечем. При том, что подопечных пространств у Светозарова имелось в разы меньше, чем у союзника. Поэтому ничего не оставалось, как спешно, скомканно попрощаться с хозяевами данного мира да и отправиться в иной, называемый фиолетовым наваждением. В тамошнем зале приема на посту находились сразу три дежурных гвардейца, задействовавших все возможные сигнальные средства. И устно в микрофон передатчика сообщили, и рычаг какой-то дернули, и один из них сразу умчался во внутренние коридоры. Ну и самый старший по званию бросился навстречу к императрице. «Как добрались, ваше императорское величество?» «Превосходно! Его императорское величество страшно обеспокоен вашей задержкой. С какой стати?» – удивилась первая дама империи. «Я ведь его предупреждала, что, если мне у свекра понравится, останусь с визитом еще на несколько дней». После этих слов Дмитрий только хмыкнул с осуждением. Оказывается, спешки не было, и он по большому счету мог давно, а главное, вовремя убраться в свой мир зелени. Мать просто показала в очередной раз свою настойчивость, излишнее желание всех нагнуть под себя и даже чрезмерное упрямство. А ведь в данном случае не стоило ей так усердствовать, потому что в следующий раз сын не пожелает прислушаться к более важной просьбе, о чем и заявил многозначительным намеком. В самом деле могла бы погостить, а не рваться домой, как на пожар, да и я бы в намеченные сроки уложился. «Ничего, ты молодой, тебе спешить некуда», – безапелляционным тоном добавила мать, так и продолжающая цепко удерживать сына под локоть, «так что можешь опаздывать и не стесняться этого, а вот я себе подобного уже позволить не могу, верю, рад за тебя и желаю всего наилучшего». Дмитрий попытался аккуратно вырваться из материнских рук. «Поболтаем в следующий раз, когда, говори конкретно, ну не знаю, я соскучилась по твоей Сашеньке, и Леночку хочу страшно видеть, назначай время вашего визита или говори, когда точно за нами явишься. Увы, мне сейчас не до визитов, занят жутко, тогда нас забирай с собой». «Что?» – поразился сын. «Прямо сейчас? Почему бы и нет, вон уже и мой возлюбленный бежит, сейчас я обрадую его парочкой поцелуев, поставлю в известность о твоем приглашении и буду готова к отправке с тобой». Заметив, как сын кривится, не зная, какие слова подобрать в ответ, перешла на более строгий тон. «Или ты не рад видеть мать и брата в гостях?» Оставалось выдохнуть с укором. «Знал бы о твоих планах, уже бы давно радовался вашему виду в моем замке, и постарался как можно душевнее улыбнуться приближающемуся императору фиолетового наваждения. Приходилось заранее смириться, что за 5 минут со здешними разговорами никак нельзя управиться». Глава 10. Интриги истории. Минут 5 узник усиленно размышлял о появившихся каштанах. Причем свои потуги догадаться об истине он скрывал непосредственно трапезой и почти ничего не слушал из того, о чем активно вещает академик Серов. Доел суп, сменил картонные тарелки, наложил в новую несколько клубней картофеля, 5 тефтелей, пару ложек разного салата, и туда же стянул местный аналог киви и 2 каштана. При этом больше всего напрягали имеющиеся вокруг видеокамеры. Сейчас-то ладно, оператор, скорее всего, следит за каждым словом и жестом визитера, но если чего заподозрит да прокрутит записи в повторе и в увеличении, посторонние каштаны рассмотрит в обязательном порядке. Значит, надо сделать все возможное, чтобы и малейшего подозрения не возникло, трапезничать, как ни в чем не бывало. Ну и хоть частично понять причину визита академика. Надписи совершенно идентичны в обоих местах, азартно вещал Геннадий Иванович. А ведь расстояние между древними 100 с лишним километров. Петр закинул первый каштан в рот, пытаясь его раскусить и хоть как-то распробовать. Больными, частично выбитыми зубами сделать подобное было невероятно сложно, поэтому отвлечься якобы на рассказ гостя оказалось весьма кстати. И что это нам дает в итоге? Какой итог? Рассердился академик. Я еще всей сути не рассказал, а ты к конечным выводам торопишься. Слушай дальше. Поддакивая, хмыкая и вставляя короткие вопросы, удалось скумекать главные новости, а попутно и каштаны разжевать, съесть и частично распробовать. По жесткости они оказались скорее мягкими, чем жесткими, а после попадания на них слюны начинали мало-помалу рассасываться, как натуральный шоколад или долгоиграющие леденцы. Ну и вкус оказался весьма и весьма необычным. Подобного вкуса Светозаров в своей жизни не встречал никогда, и для распознания ингредиентов или энергетической составляющей плода землянин применил все свои знания и умения, полученные более чем за 20 лет жизни в цивилизации Далраджи. Получил он знания довольно редкие, а порой и странно тайные, чего стоили, например, те умения, которые передали ему шаманы народности Лэм. Правда, и сами шаманы при обучении не раз утверждали, что передаваемые ими знания мертвы уже давно и воспользоваться ими не умеют нынешние современники. Петр тоже не всеми мог пользоваться, но большинство усвоил и использовал к восторгу своих соратников и к буйной зависти своих врагов. Так что сейчас мог сходу сделать первичный анализ поглощаемой пищи и начать просмотр воздействия продукта на метаболизм человека. Сразу проверил главное, нет ли вреда или яда. С этим оказалось все в порядке. Новое вещество усваивалось желудком моментально и нагло требовало добавки. Ну и шло на пользу именно неспешное, поэтапное пережевывание всех трех плодов. При этом не было смешивания с остальной пищей, прием которой под предлогом увлекательной беседы позволялось немножко сдвинуть по времени. Но польза в любом случае просматривалась незамедлительно. Только и следовало держать процесс усвоения под контролем и не слишком увлекаться разговором с академиком. А это после понятия сути было довольно просто и весьма интригующе. Серов вещал о найденных в двух шаманских обителях двух совершенно идентичных записей. Те гласили, куда конкретно отправились легендарные переселенцы и как назывались земли, в которых солнце не опускалось за горизонт круглые сутки. И название мира, а может и страны той загадочной звучало для русского офицера весьма и весьма знакомо. В свое время он даже по долгу службы имел допуск к некоторым документам не для разглашения, штудировал имеющиеся в Советском Союзе сведения, поэтому знал довольно-таки много о мифической стране, располагавшейся когда-то за крайним севером и называемой Гиперборея. Причем сведения основывались не просто на какой-то карте, нарисованной одним из персидских военачальников древности. Начиная с 20-х годов 20 века на север было послано много научно-исследовательских экспедиций, и собранные ими материалы уже тогда могли оказаться сенсационными для истории. Да только Железный Феликс со своей конторой не просто прикрыл многообещающие исследования, а подло уничтожил большинство историков и археологов, а имеющиеся следы монументальных строений, отысканных на крайнем севере и уже частично исследованных, были варварски уничтожены с помощью взрывчатки. Неясно было, зачем и по чьей указке ВЧК действовало в те смутные времена, но старались борцы с буржуями на совесть. Впоследствии документы почти все уничтожили, оставив только самые общие в наиболее секретных архивах. Время прошло, началась неразбериха с перестройкой, и некоторые секреты уже не столь тщательно стали охранять. Одна из комиссий, вскрыв архивы, запустила туда два десятка офицеров из числа проверенных в западной группе войск. Было приказано выяснить, что там хранится, и ненужное уничтожить. Вот тогда и попала в руки Светозарова и его коллег документация по исследованиям Гипербореи, и выглядела она тогда в их глазах как некая фальсификация с примесью провокаций. В то время молодые офицеры не могли поверить, что история настолько переврана и настолько запутана. Докладные записки были сделаны, и дальнейшая судьба архивов никого из них не заинтересовала. Вполне возможно, что их и в самом деле уничтожили, дабы не вступать в споры с новыми друзьями современной геополитики. Академик Серов рассказывал о находках в древних шаманских обителях не просто так. Он страстно жаждал, чтобы узник подтвердил свое знакомство с подобным названием, тем самым окончательно свидетельствуя свою кровную связь со славными, уже общими предками. И тогда ни у кого не будет сомнений в том, что спонтанный переход сквозь створ между мирами недаром забросил землянина именно в мир Далраджи. Только Петр Васильевич, задавая уточняющие вопросы, никак не мог избавиться от ощущения, что он может прогадать с признанием. Став фанатом магической науки, сам посвятивший 20 лет рискованным экспериментам с проходкой между мирами, он прекрасно знал, сколько в данной микрогалактике фанатиков, готовых на любой подвиг, лишь бы пересечь бескрайнюю пустыню холодного космоса и отыскать новые миры. Тем более сейчас, после открытия астрономов, когда иные галактики с миллионами звезд, это уже данность, а не пустые мифы древних сказочников. То есть, если будет объявлен набор добровольцев в группу первого прорыва, откликнутся тысячи, если не миллионы людей, способных перемещаться в иное место, используя пространство между мирами. Судя по последним новостям, такие группы уже не просто собраны, а тщательно и дотошно готовиться к прорыву. Сие означало, что как только узник заявит о своем знакомстве со словом «гиперборея», его буквально насильно включат в состав самой первой, больше всех рискующей группы. «А оно мне надо», – рассуждал Светозаров, уже в который раз цокая языком на пафосные воззвания академика. «Погибнем мы с нашими силами, и сомневаться не приходится. Ко всему прочему, гиперборея затонула в ледовитом океане, и даже если группа не окажется на дне, то и во льдах да среди торосов не выживет. И слишком много у меня тут дел, обязанностей перед соратниками осталось, чтобы просто взять и уйти из этого мира. Если судьба мне дала шанс на выживание, то надо этим обязательно воспользоваться». Поэтому в итоге заявил: «Жутко интересно, действительно феноменальные находки, но я, как хорошо знающий историю своей земли, ни разу не встречал упоминаний слова «гиперборея», да и земель, на которых у нас круглый день царит солнце, попросту нет на планете. Оба полюса покрыты толстенными льдами, возраст которых исчисляется несколькими миллионами лет, так что жизнь в подобных экстремальных условиях невозможна». Ученый не скрывал своей страшной досады. «Может, в истории твоей планеты имелись случаи смещения оси вращения, или иные подобные катаклизмы? Да подобное легко высчитывается любым физиком, знающим математику», — озвучил пришелец банальную истину. «И в обозримой истории у нас подобных смещений не происходило. Уж я бы точно знал, все-таки специальную школу оканчивал с физико-математическим уклоном». «Жаль, ой, как жаль», — заунывно сокрушался Геннадий Иванович. И эта его печаль выглядела слишком подозрительно. «Не пойму, почему такое уныние? Разве случилась какая-то трагедия? Да я был совершенно уверен, что гиперборея – это на Земле, и даже наше начальство и командование поспешил заверить, что ты оттуда», — дал объяснение Серов и с какой-то особенной дотошностью, прищурив глаза, стал допытываться: «Вот ты бы согласился вернуться на свою планету? Ха, да знал бы как, давно туда пешком отправился». «Ни капельки не соврал, землянин. Как можно в подобном сомневаться? А если бы тебе предложили возглавить группу уходящих на Землю, бежал бы сквозь пространство впереди всех, даже не будучи уверен в успехе? Ао, а вот по данному вопросу я скорее всего отвечу нет. Лучше здесь умереть, чем рыпаться к неверной цели и быть разорванным космическим вакуумом». «Но ты и так готов был умереть в этой тюрьме», — дивился ученый. «И сейчас готов. Но прошу не сравнивать человека, умирающего за идеалы, с человеком, который прыгает с крыши высотного дома и надеется взлететь, как птица. Я готов умереть как герой, но ни в коем случае не как последний дурак». Старик покивал головой и выдавил из себя опять слово «жаль». Обросившийся доедать свою трапезу узник с набитым ртом возмутился: «Что я не дурак? Да нет, в этом я тебя понимаю. Жаль, что гиперборея не твоя родина. Тут один умник, теоретик проходки, доказал пару дней назад, что свежая кровь не из нашего мира, куда ушли наши предки, могла бы кардинально помочь группе добровольцев достичь цели. Понимаешь, о чем я? Еще бы, и я с радостью ухватился бы за такой шанс вернуться домой. Только ах да увы, совсем я из иных окраин, не долечу. Да и вам всем советую людей даром не гробить, пока не появится стопроцентная уверенность в удачном проходе, не рисковать». «Да уж», — с грустью согласился ученый, — «мало быть добровольцем для прыжка с крыши, надо еще уметь верно приземлиться и хотя бы видеть место своего падения заранее. Тут и час времени, отведенный на обед, закончился». Академик понуро поплелся на выход, а заключенный еле успел улечься на кушетку, как начался час лечебных процедур. Как правило, ему в это время чего только через гибкий щуп пояса не вводили. Оздоравливали, так сказать, и готовили организм к вечернему интиму. Или, как грубо порой отзывался об этой приятной процедуре сам узник, к вечерней дойке. И наблюдая у себя внутри за вводимыми лечебными препаратами, Светозаров задумался над ближайшим будущим. Всего лишь 3 дня осталось, а может и того меньше. После этого станет понятно, что зародыши, получившиеся после ввода моих сперматозоидов, умирают через 3 недели. И тогда всем их наполеоновским планам по выводу новой породы проходчиков наступит полный крах. Поймут ли они, что это мой четко спланированный саботаж, или все-таки удастся свалить вину на одолевавшие меня болезни, пытки и недоедание? Несомненно, в первые дни они в это поверят и начнут меня интенсивно лечить. Тем более на одну в самом деле имеющуюся у меня болезнь я давно обратил внимание врачей. По сути, меня уже интенсивно шпигуют нужным лекарством, и благо еще, что я умудряюсь выводить его вместе с мочой. Но что будет потом, еще через неделю, к тому моменту они окончательно поймут, что дело нечисто, и выместит на мне всю свою злость за проваленную программу оплодотворения тысяч суррогатных матерей. Что-то мне подсказывает, что я могу и не выжить после очередных издевательств. А значит, до условленного срока в 2 недели я не дотягиваю. Следовательно, у меня остается 2 варианта. Первый – сдать резидента номер 3, заставляя соратников ускориться с попыткой моего освобождения на полнедели. Второй – самому совершить побег особо витиеватым способом. Что выбрать? ХМ, тут и спорить нечего, выбираю сразу 2. Вся беда была в том, что для второго варианта, довольно мудреного и чрезвычайно сложного в биологическом плане, очень и очень не хватало собственных силенок, причем не столько магических, как физических в прямом смысле этого слова. Несмотря на интенсивное лечение и более чем мобильную кормежку, землянин чувствовал себя отвратительно. Все-таки пытки, избиения и голод, да и немалые лишения последних лет каких только травм, болячек и болезней на бедный организм не свалили. Можно сказать, что выжил и продолжал жить к огромному удивлению тюремщиков. Медицина в мире Далраджи была намного развитей, чем на Земле, но и она во многих случаях оказывалась бессильна перед необратимыми разрушениями тела или психики. В крайнем случае многие болезни излечивались весьма долго, и чаще всего после этого происходил рецидив. Например, сейчас у Петра в перечне имелась такая неприятная болячка, как язва 12-перстной кишки. Будучи здоровым как бык на своей родной планете, офицер только и слышал название данной хвори, не догадываясь, что это такое и лечит ли ее вообще. В данном мире знали и вроде как отлично лечили. По крайней мере, располагали сведениями, что в подавляющем большинстве болезней инфицирует спиралевидная грамотрицательная бактерия, которую в идеале следовало попросту уничтожить определенными препаратами. Только вот процесс излечения должен вестись медленно, очень неспешно, чтобы при спасении одного органа не угробить сразу несколько других. По крайней мере, узнику довольно подробно поведали, как и чем будут лечить именно язву 12-перстной кишки. Указали на конкретные очаги поражения, показали снимки самой бактерии и пообещали вылечить пациента. Речь шла только о конкретной болячке, за 1,5 месяца. Примерно так же, а чаще, намного хуже, дела обстояли и с иными заболеваниями и тяжелыми травмами. А в общем, по совокупности всех недугов вердикт спохватившихся врачей оказался весьма грустным и печальным. Неизлечим. Жизнь, конечно, обещали. Как минимум, лет 10, да потом еще 5, на стимуляторах и с заменой некоторых органов. Еще 5 лет к сроку разумного существования набрасывало утверждение. Медицина не стоит на месте, и мы вот-вот перешагнем порог бессмертия. Отличный лозунг, очень воодушевляющий бомжей на помойках, увы, такие тоже имелись в космически развитой цивилизации, и в особенности радующий забитых до полусмерти узников, коих до вчерашнего дня не казнили чисто случайно. Только вот он ничем не мог помочь несчастному землянину, и это при том, что он мог себя считать одним из лучших диагностов данного мира. В свое время даже обучающие его шаманы народа Лаэм сокрушались со слезами на глазах. Какая жалость, что ты не хочешь стать врачом или одним из нас. Твои феноменальные умения в освоении взгляда прозрачности могли бы спасти тысячи людей только своевременно поставленным диагнозом. А если бы ты еще лет 10 поучился целенаправленному биологическому преобразованию, то смог бы излечивать половину записанных в смертники больных. Подумай, измени свою судьбу. Чего там было думать, только воин, только боец за справедливость. И сейчас, возвращаясь к просмотру состояния своего здоровья, Светозарову приходилось с грустью констатировать, лечить он так и не научился, только и мог, что присматриваться да сверять увиденное и ощущаемое с разглагольствованиями тюремных врачей, и понимал лучше их, что для создания в самом себе тех самых биологически преобразованных компонентов ему нужно крепкое здоровье, хотя бы относительное. Лишь при этом условии получится создать, что задумано, а потом и попытаться совершить отчаянную попытку побега. Он даже был бы готов к резкому, кардинальному лечению, с повышенными, пусть и чрезмерно смертельными дозами. Главное, вырваться, а уже на свободе отлежиться, оклемается, постепенно восстановится. Но как заставить врачей резко увеличить поступление лекарств? Может, как раз хороший повод получится, когда выяснится о нерепродуктивности собираемой спермы. Так и это еще не сегодня случится. А скажешь раньше, немедленно виновным объявит в саботаже, продолжал размышлять узник, с грустью присматриваясь к велотекущим процессам исцеления у себя в организме. Чтобы такое экстраординарное придумать, как заставить организм действовать правильно, пусть и на короткое время. Да, на короткое, мне мало, надо бы как минимум на неделю. Закончив осмотр рыхлой, неприятно вспухшей печени, перешел к осмотру той самой, хорошо изученной двенадцатиперстной кишки. Вздохнул от вида рубцов, поискал сонмы обычно там кишащих бактерий и потянулся взглядом прозрачности к порванной селезенке. Но так и замер в недоумении. Чего это вдруг случилось с моими, мать их за ногу, спиралевидными грамотрицательными бактериями? Куда эти твари попрятались? Но как ни присматривался, живые микроорганизмы, которые раньше замечались немедля, теперь не наблюдались. И уже перед началом двухчасового сна, спровоцированного уколом снотворного, землянин сумел понять, что все вредные для язвы бактерии уничтожены. И это при полном отсутствии антибиотиков, токсичных для большинства остальных тканей. Да и введя, допустим, те самые антибиотики единожды, такого эффекта никак врачи добиться не могли. И проваливаясь в сон, он подумал, все-таки медицина не стоит на месте. Видимо, что-то действенное изобрели. Глава 11. Улучшение дуализации. Конечно же, Александра оказалась недовольна огромной задержкой мужа. Вначале одарила его весьма сердитым взглядом, а когда смогли остаться относительно наедине, не удержалась от упрека. «Ты меня начинаешь в мелочах обманывать. Если бы обманывал, самому легче было бы», — пригорюнился Дмитрий. «А тут даже оправдываться язык не поворачивается, потому что ни в чем. Только и подведу итоги своего путешествия. Про обещание Кров и помощи и его заинтересованность ты уже слышала. Но ты еще не порадовалась, что к нам в гости моя мама наведалась. Ао, одна, ну как же она без младенца, которого никому не доверяет? Да и муж ее решил бросить все свои дела в огромной империи и подался с ней. Так и сам Эйзенберг здесь, да, как видишь, есть повод для праздничного ужина, и я уже распорядился. Ну и Леночка уже с ними. Эки ты шустрый и ловкий парень, ерничала графиня. Вроде по делу отлучался, а сколько высоких гостей успел собрать. Ну и, совсем сник торговец, так получилось, что с императором еще его старший сын навязался вместе с супругой и тремя детьми. Да тебя опасно в соседнюю комнату отправлять рубашку сменить. И ты еще возражаешь против моего присутствия в твоих прыжках, не вздумай опять заявлять, что беременным нельзя мелькать в подпространстве, знаю я твои сказочки. Скоро мне и чихнуть запретишь. Если нельзя, то и это запретим. Решил Дин свирепый шахматный, меняя тему разговора. Только я так и не успел разобраться в ваших последних успехах. Что-то и в самом деле ценное. Александра понимающе ухмыльнулась, но не поленилась кратко рассказать о странностях своего нового умения. Звук передавать на большое расстояние не получалось, пока кто-то не посоветовал спеть любую строчку из любой песни. Мол, в этом случае происходят совершенно иные модульные колебания в ауре разумного существа. Не более сильные, а именно иные, и попробовать следует обязательно. В самом деле попробовали и были поражены, когда строка из любой песни слышалась возле знакомого Александре каштана так далеко, где она его совершенно уже не видела. Расстояние постоянно увеличивали, и пока достигли наружной части замка, забравшись на край поселка. Во время данного перерыва технически оснащали Баюнга Шуэ Слава, который должен будет совершать прыжки по линии железной дороги, все дальше и дальше от свирепой долины. Феномен поразил всех без исключения, да и верховный целитель подключал к экспериментам все больше и больше сотрудников и учеников академии. Следующий шаг предстояло сделать кому-нибудь из торговцев, уже покинув мир зелени. Если связь и тогда не потеряется, факт возможной дуализации между мирами станет невероятным по важности событием. В общем, если раньше графиней Светозаровой просто любовались за ее красоту, то уже теперь смотрели как на некое чудо, которое по магическим умениям резко шагнуло на одну ступеньку с самим графом Дином или с Тителом Брейсом. И она сама выглядела от такой смены отношения довольно и счастливой. Чем по большому счету Светозаров оказался рад еще больше. Брать ее с собой в путешествие, а тем более дальние он не собирался. Но и выслушивать упреки на эту тему не хотелось. А так супруга отныне, и скорее всего надолго, будет занята в важном и ответственном проекте. Не успели возобновить эксперименты, как прибыл трибун решающий. Да не один, а с еще невиданным в данном мире представителем иного разумного вида. Крофа, не откладывая, начал с представления своего коллеги. «Знакомьтесь, Сафронополи, ученый из цивилизации Сейзунов, уже 140 лет занимается проблемами аурного взаимодействия, перемещения и тем, что вы тут назвали дуализацией. Можно сказать, самый известный ученый по этому направлению во всей цивилизации торговцев. Принимайте в свою компанию. Сафронополи поклонился, создав впечатление, что сейчас сломается в нескольких местах. Высокий, около 2,5 метров, худющий, словно сделанный из прозрачного пергамента, он, как и все остальные сейзуны, умел парить долго на одних и тех же высотах, используя магнитное поле планет. Именно парить, а не летать, как это делали иные человекоподобные торговцы из расы снобги. Что со снобгами, что с сейзунами Светозаров уже не раз виделся и общался, но знал также, что все они проживают в мире грез, откуда ни один торговец не может вырваться, используя свои умения. Поэтому, когда ученые начали общение между собой, отвел Крафу чуток в сторону и начал допрашивать того с пристрастием. «Получается, что ты втайне от меня используешь наших коллег, которые находятся в твоем тюремном мире. Опять ты за старое», — вздохнул Гегемон. «Ну как может гигантский мир быть тюрьмой? Это, во-первых. А во-вторых, почти все там живут с пониманием главной опасности для всей Вселенной, и никто не устраивает истерик по поводу невозможности посещения иных миров. Но это совершенно не значит, что наука в грезах стоит на месте и что самых лучших ученых оттуда я не должен использовать для всеобщего блага. Вот они порой и командируются в иные царства-государства. И не боишься, что сбегут? Никто еще не сбежал», — твердо заявил Крафа, — «все люди сознательные. Мало того, если у тебя тут и в самом деле настоящий феномен намечается, то я в помощь к Сафрону уже подготовленную группу его соратников и помощников перекину. Поверь, толк с них будет огромный. Да я и не сомневаюсь. Но помнишь, мы говорили о целой группе наиболее надежных коллег, которые нам понадобятся в случае освоения опорных станций. Не просто помню, он фактически уже подобрал. Просто еще не проинформировал о сути предстоящей деятельности. А что, появились новые успехи в освоении? Речь шла о найденной не так давно в подпространстве опорной станции. Дмитрию буквально повезло на нее наткнуться, освоить или, иначе говоря, стать признанным на ней оператором. Как стало понятно на первых этапах исследования, подобных станций между вселенными внушительное количество, и все они были построены предтечами разумных существ немыслимое количество лет назад именно для урегулирования спонтанных перемещений в подпространстве как самих торговцев, так и всех, кто освоил телепортацию между мирами. То есть некая система предотвращала нечаянное столкновение большой группы перемещаемых масс, что могло, в свою очередь, спровоцировать гибель, вселенский взрыв всех известных и неизвестных вселенных. Причем само существование огромной сети опорных станций полностью подтверждало теоретические выкладки трибуна решающего, что перемещаться беспорядочно нельзя. Много веков назад именно из-за этих выкладок началась жесточайшая война между торговцами, и закончилась она тем, что трибун уничтожил почти всех своих противников, а оставшихся в живых ортодоксов поместил в поселение, являющееся практически резервацией, окруженной колючей проволокой и прочими непреодолимыми препятствиями. Все остальные торговцы были переселены в тот же мир, называющийся грезы, откуда они не могли вырваться сами. Только с помощью непосредственно самого Крафы, который имел не в пример большие силы и магические умения, да и само знакомство трибуна решающего с Дмитрием Светозаровым началось практически с войны, с желания уничтожить друг друга. И, наверное, счастье для всей цивилизации, умеющей перемещаться через створы торговцев, что два самых сильнейших их представителя не уничтожили друг друга или не погибли вместе в бессмысленной бойне. Сейчас они не просто союзничали, но и оказались в несколько родственных отношениях, ну и сотрудничали во всех без исключения научных, общественных и политических сферах, в том числе и в деле исследования наследства предтеч. Разве что в последние недели Крафа, как обладатель, высший протектор 46 миров, не мог физически находиться часто на опорной станции. Там Дмитрий трудился с парочкой своих друзей, юным Хатрисом и Баюнгом Шуэславом, пролежавших в анабиозе со времен начала войны между торговцами. Вот потому и спрашивал союзника о последних результатах, что сам не был на острие исследований дней 5. Успехи есть, и довольно громадные. Нам удалось запустить в сеть питание, и уже проклюнулась связь-схема с ближайшими 6 аналогами, висящими в подпространстве между вселенными. Но сам понимаешь, что старания Хатриса и умения Шуэ Слава там недостаточно. Вот если ты сможешь выделить сутки своего времени, мы управимся не за неделю, а всего за 3 дня. Может быть, сутки, скривился Крофа. И без гарантии торжественного финала, в разговорах между собой они уже давно договорились не упоминать постоянно одну и ту же фразу «ты же знаешь, как я занят». Но порой она, так или иначе, проскакивала в иных формах, ссылках и комментариях, как и в данном случае. «Моя жена хочет 15-го ребенка, а мне нечего ей на это сказать». «Да ладно тебе плакаться. Выделенные тобой сутки сейчас, это целый месяц полной свободы уже в самое ближайшее время», торжественно заявил Дмитрий. «А может, все-таки закинем всю подготовленную группу?» Попытался трибун уговорить молодого союзника и коллегу. «Уж они-то в любом случае своей массой и талантами перекроют мои знания и умения. Не забывай про ограничения. Скорее всего, станция допустит внутрь максимум еще 2 новых ученых, а они никак тебя не заменят. Да и с остальных какой толк, если они будут просто скучать в гостевой зоне? Ну да, хотя 2 с собой для стажировки все равно возьми. Пусть обживаются. Как только откроется путь на иные опорные станции, их первыми забросим на места операторов». Трибун решающий замер в раздумье, уставившись на ученых, которые баражировали вокруг графини, словно пчелы вокруг улья. Прикинув и так и эдак свои планы, он наконец решился. «Сутки постараюсь отыскать, сдвинув все намеченные мероприятия, но взамен и ты мне 5 дней должен будешь помочь в 2 сложных и важнейших командировках. Воевать придется?» На этот вопрос Крофа скривился и в неуверенности покачал головой. «Да как сказать, скорее просто попугать чуток, да разыграем комедию с явлением какого-нибудь мессии или спасителя. Ближе к событиям сориентируемся и посоветуемся, как лучше сделать. Главное, давай согласие, ибо, как ты сам выражаешься, 1 день, потраченный сейчас, как раз и даст тебе тот самый вожделенный месяц для свадебного путешествия. Ох, не упоминай, даже». Светозаров тоже покосился в сторону супруги и в недоумении пробормотал. «Когда не был женат, успевал все. Мы с королем Бонзеем V, бывало, неделями зависали в гулянках, и ничего, все дела делались, проблемы решались. А сейчас, вот потому и считается, что женатый мужчина живет полноценной жизнью, а холостяки – это слабое звено эволюции, обреченное на вымирание. Не смею спорить, тебе видней. Но в любом случае надо как можно быстрее мир грез раскрывать и всех торговцев отпускать, куда им вздумается. Поэтому буквально завтра, через 22 часа жду тебя на опорной станции. Начнем с запуска отремонтированного прецедентального модуля логистики. Если удастся, все остальное тоже сдюжим. И наши имена, ага, можно будет вписывать в историю рядом с именами предтеч». Пафосно закончил за союзника Крофа. «Что, разве у тебя есть конкретные имена?» Поразился тот. «Увы, ни одного. Я это просто к тому говорю, что все бренно и тленно. Раз от предтеч ни одного имени не осталось, значит, и от нас не останется. Зря ты так, вот запустим станцию, уверен, что там окажется масса уникальной информации, в том числе имена гениальных строителей, которые создали сети, чьими потомками мы наверняка являемся. Ну-ну, блажен, кто верует». Разговор лидеров прервал устремившийся к ним Сафроннополи. «Крофа, немедленно перекидывай сюда всю мою группу. Тут и в самом деле феноменальный прорыв. И среди наших есть 2 человека точно с такой же аурой, как у Александры». «Понял», тотчас согласился Гегемон. «Сейчас смотаюсь, и пусть берут с собой оборудование комплектов ПД», добавил Сейзун. «При всем уважении к здешним коллегам и к невидимым мною магическим сущностям тут нет таких устройств, как у нас», сделал заявление и вновь умчался в сторону улья. А Крофа поспешил в сопровождении хозяина замка в коридор.